На соседней сцене между тем объявили мисс Ящерицу, но как Радим не выворачивал шею, увидеть ее танец так и не смог. Прикладываясь время от времени к дрянному виски, Пестрецов задумчиво наблюдал эротическое шоу. Одна за другой перед ним выступили госпожа капитан, плохая девочка, ласковая киска и огненная птица. Девицы, естественно, были не высшего качества, но для бандитского гетто вроде Инфернуса более чем удовлетворительные. Каждые 5 минут возле столика появлялась официантка в передничке, которая заботливо осведомлялась. «Виски, сэр? Не желаете ли еще виски? Может быть, виски? Вам обновить, сэр? Еще виски?» В конце концов, Пестрецов начал уже издали отгонять ее жестами, когда она направлялась к его столику. «А теперь любимица публики, железная леди!» Зал приветствовал железную леди радостными возгласами и одобрительным свистом. Радим отодвинул полупустой бокал и повернулся к сцене. Появившаяся на подиуме танцовщица была не так молода, как предыдущие стриптизерши. Все в ее облике дышало зрелой женской красотой, причем красотой агрессивной, атакующей. Ее крашеные в стальной цвет волосы торчали в разные стороны длинными остроконечными иглами. На железной леди было какое-то громоздкое металлическое одеяние, не то рыцарский доспех, не то стилизованный скафандр высшей защиты, украшенный шипами и острыми выступами. Впрочем, приглядевшись, Пестрецов решил, что это все-таки не металл, а плотная ткань, имитирующая текстуру металла. Уж слишком легко двигалась стриптизерша. Даже он в такой груди железа едва волочил бы ноги, если, конечно, дело не происходило бы на станциях с пониженной гравитацией. Под тревожную музыку железная леди исполнила довольно сложный танец с акробатическими номерами. Судя по выразительным движениям, ее кто-то атаковал, то ли дикие звери, то ли неведомые враги. Нанося невидимому противнику сокрушительные удары, стриптизерша понемногу теряла элементы своего скафандра, и под ним начало вырисовываться довольно привлекательное женское тело, гораздо более интересное, чем у предыдущих танцовщиц. Вокруг воительницы уже громоздились горы воображаемых трупов, когда она осталась только в фиолетовых трусиках и в чем-то вроде полупрозрачной маечки. У нее были очень узкие женственные запястья и тонкокостные ноги, однако мускулы на руках и ногах выделялись под кожей заметными холмиками. Стриптизерша не была перекачана до безобразия, как чемпионки Соединенных миров по бодибилдингу, однако ее никак нельзя было принять и за капризную, избалованную неженку вроде ласковой киски. По ее гармоничной спортивной фигуре, по решительному выражению лица, по чуть презрительному взгляду можно было безошибочно угадать опытного бойца, прошедшего не одну схватку, причем явно не только на стриптизном подиуме. Впрочем, для такого вывода достаточно было просто оценить кувырки и пируэты, которые она выполняла в этом номере. Сделав заднее сальто, она в полете разорвала на себе маечку и, извернувшись в воздухе, приземлилась на подиум спиной к публике и прикрыла грудь руками, словно внезапно застеснявшись. У нее была красивая загорелая спина, чистая, не изуродованная угрями или белыми полосками от купальника. Пестрецов услышал, как за соседним столиком кто-то застонал от вожделения. Между тем воительница развернулась лицом к зрителям, все еще прикрываясь руками. Ее плоский живот часто вздымался от дыхания, длинные ресницы трепетали, упругая кожа поблескивала от выступившей испарины. Мужчины в зале, затаив дыхание, жадно пожирали ее разгоряченными взглядами. Железная леди изящным движением убрала левую руку с груди, однако правая продолжала прикрывать оба соска. Зал застонал. Раскачиваясь всем корпусом из стороны в сторону, словно змея перед броском, воительница еще некоторое время мучила распаленных самцов и, наконец, милостиво разрешила им увидеть свою высокую грудь, безупречной формы. В одних узких трусиках она исполнила еще несколько сложных прыжков, ее тугая узкая попка так и мелькала перед возбужденными зрителями. Прыгнув на вертикальный шест в углу подиума, она дважды провернулась вокруг него, давая присутствующим оценить свое восхитительное тело со всех сторон и полюбоваться игрой мышц под загорелой кожей. Радим, словно зачарованный, следил за выступлением «Железной леди». Да, безусловно, это был высший класс, не чета всем предыдущим, и не мудрено, что она стала любимицей местной публики. Покинув шест, стриптизерша совершила сложный тройной прыжок через голову и приземлилась на самом краю подиума. Какой-то миг Пестрецову казалось, что она не удержит равновесие и рухнет прямо на сидевших за ближними к сцене столиками, но расчет был точным. Легко развернувшись на носках, железная леди низко наклонилась и начала медленно, мучительно медленно спускать с крутых бедер поблескивавшие в свете прожекторов трусики. Когда пылающим взором зрителей предстала трепетная расщелина между ягодицами, девушка резко присела на корточки, одновременно рывком сдернув трусики до самого низа. Выпрямившись, она подцепила их каблучком прозрачной босоножки и швырнула в зал. Возле сцены раздался судорожный скрип сдвигаемых столов. В полумраке метнулось несколько темных фигур, послышался шум потасовки. Два охранника от дверей кинулись в темноту зала, пытаясь восстановить порядок. Когда Пестрецов снова перевел взгляд на подиум, совершенно обнаженная стриптизерша уже снова кружила вокруг шеста и демонстрировала очень неплохую растяжку, поочередно забрасывая то одну, то другую ногу выше головы. Еще около минуты она извивалась всем телом и танцевала под взглядами похотливых самцов, а под конец запрыгнула на шест. Болтая ногами в воздухе, она сомкнула ладошку на шесте у себя над головой и, глядя в зал, трижды решительно и резко скользнула рукой по толстому металлическому стержню вверх-вниз, после чего музыка оборвалась. Зал радостно взревел. Радим готов был дать голову на отсечение, что у половины мужчин в этом зале сейчас мокро в штанах. Когда железная леди покинула подиум и ее сменила подруга пирата, Радим жестом подозвал знакомую официантку, которая неутомимо сновала между столиков. Та приблизилась к нему, старательно покачивая бедрами. «Еще виски, сэр?» «Нет, спасибо. Я бы хотел узнать, где здесь можно приобрести цветы?» Ошалело, блымнув глазами, официантка с благоговейным ужасом уставилась на него. Похоже, с тем же успехом он мог спросить у нее, где здесь можно недорого купить живого слона или боевой крейсер. «Может быть, все же кровавый стейк?» — пробормотала она. «Вы неправильно поняли. Я не собираюсь закусывать цветами», — смущенно улыбнулся Радим. «Видите ли, мне очень понравилась одна из артисток, и я хотел бы в знак восхищения послать ей красивый букет». Официантка также ошалело произнесла: «Да, сэр». На ее кукольном личике застыло сложное выражение. Ужас из глаз исчез, сменившись смесью потрясения и озадаченности. Еще 5 минут назад Пестрецов готов был бы держать пари, что ничто во вселенной не сможет шокировать эту девицу, однако в действительности сделать это оказалось проще простого.